Глава 13. Возможности жить в одном из самых дорогих районов Кронеборга добивались далеко не все медики и ученые, а точнее, малая часть из них. Хотя большинство докторов, кроме совсем уж откровенных коновалов, жили вполне достойно. Однако с особняком самого Кайлена соседствовали лишь два дома медиков и три профессуры из академии. Причем двое профессоров дома свои получили в наследство от знатных родственников, как и один из медиков унаследовал практику и солидный запас денежных средств от отца, который, в свою очередь, унаследовал их от своего отца. За несколько поколений они сумели накопить солидное состояние, обслуживая лучших людей города, среди которых, в конечном счете, получили возможность проживать. Дом этого семейства с короткой фреской фамилии Кнап был третьим у них на пути. Нюх Фаркаша говорил, что в жилище второго доктора и одного из профессоров нога мародеров не ступала и даже не приближалась к ним на сколько-нибудь близкое расстояние. Самоходку Кайлен остановил не у парадного входа, а в проулке, чтобы не привлекать лишнего внимания. И почти сразу заметил за забором сада Кнапа в движении. У заднего крыльца переминалась с ноги на ногу кляча, впряженная в крытую телегу. «Может, конечно, к нему водовоз приехал?» задумчиво сказал Мариус. «Ночной. Ночной водовоз. Или зеленщик», — усмехнулся Кайлен. «С огромной тыквой, которая в тачку не влезла. И пришлось телегу брать. Шандар, ты что скажешь?» Капитан Фаркаш выпрыгнул из машины и потянул носом воздух. «Тут они. Повезло нам, Неманич». «А вот Кнапу не повезло», — задумчиво ответил Кайлен. «Да он-то штрафом отделается», — махнул рукой Фаркаш. «Вот и не понять мне, зачем при его положении с этими проходимцами связываться?» «Из любви к науке», — предположил Мариус и свесился со шляпы Кайлена вниз головой. «Что-то много опасной ерунды от науки вашей. То самоходки, то это...» «Шандар, не ворчи, а то я начну высказывать свои претензии к пакту по списку», — пригрозил Кайлен. «Ладно, в самом деле не до того». Фаркаш подобрался, будто перед прыжком на добычу. «Вы тут стоите, а я пойду. Если кто будет убегать, ловите». Кратко обозначил он план и ринулся к дому с невероятной для его возраста и комплекции стремительностью. Их там было по меньшей мере трое, а может и четверо, если у Кнапа был помощник. Но никто из них не был быстрее Шандера, это Кайлен знал наверняка. «Мариус, лети-ка к другому входу. На всякий случай, мало ли, кто и в какую сторону побежит». Два раза повторять ему было не надо. Мариус сорвался в темноту, расправив крылья, и вскоре скрылся между деревьев сада вслед за Фаркашем, совершенно бесшумный и почти неразличимый среди листвы. Кайлен извлек из самоходки свою трость, единственное оружие, которое он с собой носил, да и то не всегда, и, закурив и прислонившись к металлическому боку машины, принялся ждать. Некоторое время стояла тишина. Потом со стороны дома донеслись громкие разговоры, потом окрик, потом что-то с грохотом упало, и почти сразу на садовой дорожке послышался топот шагов, а вскоре темная тень запрыгнула на козлы телеги и дернула вожжи. «А ну стой!» — крикнул Кайлен, бросив окурок на землю и зашагал к забору. Человек на телеге снова дернул вожжи, потом еще раз, и хриплым низким голосом крикнул по-румельски «Но!», собираясь во что бы то ни стало вывести лошадь за забор и ускакать на ней вдаль. Кайлен дал ему проехать ворота, а потом, резко перейдя на бег, прыгнул прямо на козлы, прежде чем нещадно погоняемая кляча успела набрать слишком быстрый ход и замахнулся тростью. «Эй!» — невнятно выкрикнул мародер, выпучив глаза и разявив рот так, что его длинные усы ему прямо на уши залезли. Он едва успел уклониться от свистнувшего у него прямо перед носом набалдашника, резко подавшись от Кайлена назад, тут же со всей дури оттолкнулся ногами и спрыгнул с телеги, покатившись кубарем по мостовой. Лошадь разгонялась, изрядно напуганная происходящим, еще немного и совсем понесла бы, и Кайлен прыгнул тоже, теряя по дороге шляпу. Он приземлился куда удачнее своего противника, но повозка летела во весь ход, и Кайлен остался далеко позади. А мародер уже успел подняться и побежать прочь от Кайлена, слегка прихрамывая на одну ногу. Лошадь, грохоча телегой, унеслась дальше вниз по проулку. Кайлен ринулся в погоню, не сомневаясь в успехе. Он был немногим медленнее Фаркаша, а преступник еще и хромал. Но стоило расстоянию между ними сократиться вдвое, как мерзавец ринулся в бок и скрылся в чужом саду, где по недосмотру осталась незапертая калитка. Кайлен тонко протяжно свистнул, не сбавляя хода, и вскоре ему на плечо сел Мариус. Он вон туда, в сад свернул. Проверь, насквозь он пробежал или спрятался. Велел Кайлен, а сам скользнул за калитку в сад и замер, прислушиваясь. Стояла тишина. Слышно было только стрекотание сверчков и тихий отзвук голосов из дома, где еще не легли спать. Кайлен медленно, почти бесшумно, двинулся по садовой дорожке, держась ближе к стволам деревьев, внимательно прислушиваясь и оглядываясь по сторонам. У него было преимущество. В полутьме он видел, опять же, похуже Фаркаша, но куда лучше этого голодранца. Однако никаких следов присутствия преступника по-прежнему не было заметно. «Может, все же насквозь пробежал?» — подумал Кайлен в тот самый момент, когда из тьмы без единого звука возник Мариус, и, опровергнув эту мысль, заявил. «На соседней улице его нет», снова устроившись у Кайлена на плече. Тот в ответ только коротко кивнул, чтобы не шуметь. Они прокрались через весь сад, а потом, пройдя вдоль забора, свернули к дому, чтобы проверить, не спрятался ли мародер где-нибудь там или, к примеру, в сарае. Однако и в сарае его тоже не было. «Да куда же ты делся?» — успел подумать Кайлен, а потом увидел у самого забора под кустами комья влажной земли и ринулся туда. «Курва!» — с досадой выдохнул он и пнул свежую рыхлую землю ногой. Серый датский дог, который, Кайлен помнил, жил в этом доме у семейства Флореску, не захотел быть аристократической собакой достойного поведения и прокопал под забором дыру, чтобы неблагородно сбегать в сад к соседям. Учитывая, какой здоровенной была собака, этому засранцу-мародеру понадобилось лишь немного поскрести землю, чтобы благополучно протиснуться в дыру и утечь в никому неизвестную сторону. Последняя надежда оставалась на Фаркаша, с которым они чуть позже пробежались по следу еще раз, однако, вынурнув из садов, след терялся двумя улицами ниже. И по следам ног, копыт и колес можно было предположить, что гробокопатель все же отловил свою лошадь там, где она перестала панически нестись, и смылся на ней куда подальше. «Я не буду его в третий раз выискивать», — проворчал Шандер. «Один у нас есть, и еще целый немецкий доктор к нему в придачу. Придете завтра в участок, составите его портрет вместе с нашим рисовальщиком, а мы пока его дружка потрясем. И рано или поздно его отыщем. Если он, конечно, куда-нибудь отсюда не сбежит. А если сбежит, так пусть с ним там маются. Не разъезжать же по всему Семиграду. Невзирая на ваши неманич предчувствия. Да и вообще, может, они только про двух сразу, предчувствия эти. А ежели их разделить, так никакой большой беды и не будет». Кайлен немного подумал и почел за лучшее не уговаривать Фаркаша, тем более, что время стояло уже совсем позднее, а им завтра еще предстояло ехать в деревню, колдуна обратно закапывать. И это нужно было успеть сделать до заката.